раздавал иконы, которые сам писал, не раз снимал с себя одежду, чтобы укрыть бедняка от зимней стужи. По представлению митрополита Максима, некий игумен Геронтий дерзнул восприять сан митрополита и с этой целью отправился в Константинополь в сопровождении митрополитчих сановников, взяв с собой из Владимира святительские одежды, пастырский жезл и икону, которую блаженный Петр написал для почившего святителя. Слух о таком происшествии распространился по всей русской земле, и многие были недовольны поступком Геронтия. В числе недовольных был и великий князь Галицкий Георгий Львович. Зная добродетельную жизнь блаженного Петра и его великие подвиги, великий князь начал настойчиво убеждать святого игумена Радского отправиться в Константинополь, чтобы восприять там святительство Галицкой земли, в которой князю хотелось учредить особую митрополию. Но святой Петр по великому смирению своему долго уклонялся от настойчивых уговоров великого князя. Наконец святой Петр склонился на увещевание и стал готовиться в путь. Великий князь тайно от святого написал Вселенскому патриарху и его собору грамоту, в которой усердно просил патриарха о поставлении святого Петра митрополитом Галицким. Послу с этой грамотой великий князь приказал сопровождать будущего святителя в Константинополь. Тем временем игумен Геронтий достиг берега Черного моря и на корабле отправился к Царьграду. Плавание его было крайне бедственно. Поднялась буря, воздымались великие волны, и противные ветры относили судно в сторону от прямого пути. Святой же Петр вошел на корабль в другой пристани и с попутным ветром быстро и благополучно прибыл к стенам Константинополя. Геронтию, опечаленному продолжительным и тяжелым плаванием, было во сне видение. Явилась икона Пресвятой Богородицы, и от нее был глаз. «Напрасно ты претерпеваешь трудности столь дальнего пути. Не достанется тебе сан святительский, которого ты домогаешься. Игумен Петр, служитель сына моего и Бога, возведен будет на высокий престол славной митрополии русской». Объятый ужасом, Геронтий проснулся и сказал своим спутникам: «Напрасно мы трудимся, братья, ибо желаемого не получим. С великим трудом, истомленный бурным плаванием, достигли они, наконец, Константинополя уже после того, как прибыл туда святой Петр. Патриарший Вселенский престол занимал тогда святой Афанасий. Когда святой Петр явился к нему, при его входе палата, где находился патриарх, наполнилась благоуханием. Отсюда святитель Константинопольский уразумел, что святой Петр послан Богом. Патриарх немедленно созвал собор, который избрал святого Петра митрополитом не только Галицкой, но и всей русской земли. У игумена Геронтия патриарх отобрал святительские одежды, жезл и икону Пресвятой Богородицы и вручил это блаженному Петру. Когда во время божественной литургии совершалось поставление блаженного в святительский сан, лицо его просветилось, как солнце. Патриарх и сослужившие с ним, видя это, в удивлении говорили: «Человек этот пришел к нам по велению Божию». Поставление святого Петра в митрополита произошло летом 1308 года. Благополучно прибыл святой Петр в русские пределы и ревностно отдался трудам пастырства. С великим усердием он укреплял в сердцах верующих правила веры и жизни христианской, поколебленные в русском народе монгольским владычеством. В то время престол русского митрополита помещался во Владимире, на Клязьме, и местом жительства святого Петра был этот город. Но ревностный святитель часто посещал близкие и отдаленные области, путешествуя и по земле Волынской, Киевской и Суздальской. Невзирая ни на какие трудности, терпеливо перенося болезни и лишения, святитель Божий заботился о вверенном ему стаде словесных овец. В трудное время правил русской церковью святой митрополит Петр. Во время княжеских междоусобиц и монгольского владычества над Русью святителю приходилось ездить в Орду, чтобы умилостивить грозного хана и мирить враждующих князей. По распоряжению хана Узбека, который только что вступил на престол, святой Петр предпринял далекое путешествие в Орду вместе с великим князем Михаилом Ярославичем, ходатайствовал перед ним о даровании покровительства русской церкви и духовенства. С великой честью принял грозный хан смиренного святителя, не стал удерживать его долго в Орде и с честью отпустил на Русь, приказав выдать ему милостивую грамоту, в которой ограждались неприкосновенность православной веры, имущество и права церкви и духовенства в русской земле. Во время княжеских междоусобиц святитель Петр не раз являлся любвеобильным советником и миротворцем враждующих князей. Святитель прилагал труды к трудам, смирение к смирению. Ревностный пастырь не чувствовал тяжести трудов, которые нес, не замечал болезней, которые его посещали. Для виновных святой Петр был строгим начальником, для обездоленного люда являлся усердным благотворителем, истинным отцом-сиротом, убогим и вдовом. Старость не охладила пастырской ревности святого Петра. Во время своих путешествий по митрополии святой Петр часто останавливался в Москве, которая в то время была небольшим и малолюдным городком, расположенным на Боровицком холме при слиянии рек Москвы и Неглинной. Московским князем при святом Петре был внук святого Александра Невского Иоанн Даниилович по прозванию Калита. Этот князь относился к святому Петру с великой любовью и почтением. И святой Божий возлюбил князя за его преданность православной вере, добродетельную жизнь, милосердие к бедным. Больше, чем в других городах, стал святой Петр проживать в Москве, где для него был построен особый дом. Незадолго до своей блаженной кончины святой Петр посоветовал князю построить в Москве каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Тогда в Москве еще не было каменного храма. При этом святитель пророчествовал: «Если послушаешь меня, сын мой, и воздвигнешь храм Пречистой Богородицы в своем городе, то и сам прославишься более других князей, и город этот будет славен среди других городов русских. Враги его будут посрамлены, здесь будут жить святители, и мои кости в нем будут положены». Князь поспешил исполнить совет святителя. В начале августа 1326 года святой Петр совершил закладку храма, знаменитого впоследствии Успенского собора в Кремле. Как ни поспешно производилась постройка, святой Петр не дождался ее завершения. Князь Иоанн увидел сон, представилась ему высокая гора, и на вершине ее снег. Но вдруг снег растаял и исчез. Князь рассказал свой сон святителю и услышал от него такое объяснение. «Гора высокая — это ты, князь, а снег — это я, смиренный. Мне прежде тебя должно отойти из этой жизни». Получив откровение о близости своей кончины, святитель собственными руками устроил для себя каменную гробницу близ жертвенника в сооружавшемся храме. Вскоре после того возвещено было святому через ангела о самом дне отшествия его к Богу. Исполненный духовной радости, святой Петр совершил в тот день божественную литургию, вознес молитвы о князе Иоанне, о всех христианах русской земли, своих посомых и помянул усопших. Придя из храма, святитель призвал нищих, убогих и своих слуг и раздал им обильную милостыню. Наступил вечер, и святой начал служить вечерню. Во время молитвы он обратился к архимандриту Феодору, которого избрал своим преемником, и сказал ему: «Мир тебе, сын мой, я умираю». Воздев руки, блаженный предал свою святую душу Господу. Кончина святого Петра последовала в ночь с 20 на 21 декабря 1326 года. Когда на другой день после его кончины совершалось погребение тела святителя, и его мощи торжественно переносились в храм, один человек, наблюдавший за этим, с осуждением размышлял: «Зачем мертвому человеку воздают такие почести? За ним идет сам князь и много народа». Только он это подумал, как увидел, что святой Петр сидит на одре, на котором его несли, и на обе стороны благословляет народ. Тело святого Петра было положено в приготовленную им самим гробницу и погребено в неоконченном храме Успения Пресвятой Богородицы. Много чудес совершалось по вере в небесное предстательство святого Петра митрополита, но и по представлении блаженный являл смирение, которым приукрашен был в жизни. В тайне остались многие совершившиеся при его мощах исцеления сокровенных болезней. Полтора века спустя митрополит московский Филипп предпринял перестройку Успенского собора, так как собор обветшал и грозил падением. Новый храм построили на месте старого, но в значительно больших размерах. Тогда же были открыты честные и многоцелебные мощи великого чудотворца, которые и до ныне источают исцеление. Молитвами святителя Петра Московского: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».